И все такие знатоки, прямо смешно, слишком большой пистолет, слишком магазин торчит, зачем раскладной приклад, а не кобура деревянная, его же двумя руками держать придется. Но стоило панча врезать первой очередью, как всех проняло, и критика мгновенно стихла. В самом деле, что они видели? Хосе, скитавшийся несколько лет по Латинской Америке, мог держать в руках Томми Ган, Нестор, немецкий МР-18, вот и все. Пистолет-пулеметы только-только начинают завоевывать себе место под солнцем, даже финны свой Суами еще не сделали. А остальные ходят и думают, надо, не надо. Когда Панча отстрелял первый магазин и вернул ствол Фальмеру, началось «дай, дай мне, дай стрельнуть», прямо как дети. Но Фальмер безошибочно определил самого старшего и уважаемого в сообществе, на рубеж вышел Махно. Короткими очередями, Нестор Иванович, по 2-3 пули, и плотнее держите, подошел я поближе. Махно кивнул, но шарахнул сразу пол магазина, чертыхнулся, приложил снова и дострелял короткими. Отличная вещь, легкая и прикладистая, моим бы люсистам такое, это ж сколько патронов с собой носить можно. Хосе внимательно наблюдал за Панчо и Махно и, дорвавшись до пистолет-пулемета, все сделал правильно. Короткая очередь, еще, и внутри А1 бахнуло. С лязгом отлетела железка и все рассыпалось. Йодер, только и вскрикнул Хосе. Цел, кинулся к нему Панча. Вроде да товарищ Махно. Хосе неверной рукой указал на Нестора. По щеке батьки стекала кровь. Медика, быстро. Ничего, товарищи, ничего. Царапина, решительно пресек панику Махно, стирая кровь ладонью. У меня их много, одной больше. Йодер, испанское ругательство, типа твою мать. Я на каблуках развернулся к Фальмеру. Какого хрена он ломается, как силуминовый? Генрих только руками развел. Настрел большой и усталость металла или сплав неверно подобрали. Прибежавший паренек с санитарной сумкой через плечо начал применять полученные на занятиях знания. Усадил Нестора, строгим голосом отогнал всех подальше и обработал рану. К счастью, действительно царапину. А я тряс Фальмера, где еще могут вылезти косяки. Картина открылась безрадостная, мало придумать конструкцию, мало сделать надвигающийся на ствол затвор, нужно еще подобрать материалы для каждой детали. И тут засада. Свойство детали зависит от состава металла, закалки, механической обработки, и прямо вот так сходу точно определить все нюансы невозможно. И получается как с пружиной магазина. Понятно, что нужна пружинная сталь, но ее придется долго подбирать. Вот Фальмер и подбирал. Сделал детальку, опробовал, по результатам принял или отбраковал. И так далее, а деталек много. И не все проблемы вылезают сразу, могут и после испытаний проявиться, вот как сегодня. А ведь еще надо бы определить правильные смазки, чтобы работали и в жару, и в холод, правильные углы подачи патронов, скорость хода затвора и так далее. Инженерное искусство на грани колдовства. К примеру, элементарная вещь, губки магазина, которые держат патроны и не дают им выскакивать. Казалось бы, подобрал форму, отштамповал по ней железку и радуйся. А вот хрен, сколько циклов нагрузки-разгрузки выдержат. Если не выдержат, то как, треснут, сломаются или разогнутся. И как быстро все это произойдет. При минимальном изменении геометрии, либо патрон утыкается, либо двойная подача, либо перекос и клин. Всюду, куда ни кинь. Скорострельность и кучность это здорово, но еще живучесть, ремонтопригодность, удобство пользования, технологичность, цена. Вот за последнюю Фальмер боролся довольно странно, подбирал материалы по одному. Я в конструировании оружия, металлографии и станочной обработке понимаю на в объеме учебника природоведения, но в организации производства кое-что петрю. Генрих, а у вас есть специалист в металловедении, чтобы по условиям работы детали мог порекомендовать нужный тип стали? Нет, найдите, срочно. Выделите ему лабораторию или участок для работы. Но стали одного типа могут быть разными. Вот и делайте сразу десяток другой образцов и смотрите, какая лучше. Но это дорого, сеньор Грандер. Слишком большой процент в отходы. Майнлибергер и Фальмер, судить, что дорого, а что нет, оставьте мне. И не забывайте, что при ведении исследований широким фронтом экономится ресурс, который многократно важнее денег, время. Деньги мы с вами всегда заработаем, а время уходит безвозвратно. Потребуется новое оборудование и сотрудники, тут же озвучил цену вопроса конструктор. Готовьте план развития и смету, а сотрудников поищу, но мне кажется, что лучше воспитывать самим, хотя бы потому, что у меня в придачу к танкам и самолетам будут кадры оружейников. Как ни крути, а пулеметы, автоматы и даже простые винтовки надо ремонтировать. В любой армии полевые мастерские имеются. Или придется менять стволы после каждого боевого выхода, а вдруг они на следующем откажут или взорвутся, как сегодня. Совместные пострелушки сгладили противоречия, машина увезла Махно, украшенного свежим пластырем, обратно в санаторий. Ох, чую, мне Галина при следующей встрече выскажет. Хосе с Рикардо засели за организацию либертарно-коммунистического цеха. Понятное дело, что у них ничего не выйдет, но хоть при деле, не стреляют в гражданскую гвардию, не жгут церкви и монастыри, всегда бы так. Вечером, по дороге домой, Ларри провез меня сквозь всю заводскую территорию и весь поселок, и я вдруг понял, что почти все объекты завершены, осталось всего ничего и скоро придется увольнять рабочих. Часть из них мы успеем переучить, а что делать с остальными? Мысль эта не давала мне покоя, когда я играл с Цезарем, причем казалось, что он участвует только для того, чтобы сделать приятное мне, когда пытался заснуть из самого утра. И ничего лучше, чем затеять новое строительство, я придумать не мог, поэтому отправился не к себе, а к Панчо. «Слушай, ты помнишь, военный губернатор жаловался, что у них казармы в плохом состоянии, а бюджета не хватает. Давай возьмем у них подряд, цену дадим низкую, чтобы никто не перехватил. А в чем тут гешефт? Блин, вот же нахватался у Оси. Так мы заодно и штабы отремонтируем, как брокерские конторы в Нью-Йорке», я подмигнул другу. «Ты хочешь, но я приложил палец к губам. Хочу. Организуй все, и дай знать термину. Денег мы так не заработаем, но отношения с властями улучшим, плюс будем держать руку на пульсе». Порадовался за себя такого умного, подмахнул очередную пачку с читов, пробежался по отчетам и взялся разбирать почту и газеты. Все шло своим чередом, депрессия не кончалась, и в Детройте служба безопасности Форда стреляла в демонстрацию уволенных рабочих, пятеро погибших. Мир потихоньку съезжал к большой войне, по крайней мере, в Восточной Азии, японцы создали Манчжоуго. Люди сходили с ума, у Чарльза Линдберга похитили ребенка и требовали выкуп, прочие новости не стоили внимания, и я выкинул прессу в мусорную корзину. Большая часть писем и телеграмм ушла туда же, куча бессмысленных просьб и приглашений. Например, зачем мне нужен некий граф Оранский, который прямо из кожи лез, чтобы увидеться в Барселоне. А вот сообщение из Нью-Джерси заставило дрогнуть сердце. Отец и мать решили навестить меня и посмотреть, как живет их блудный сын. Удачно, что они так долго собирались, теперь у меня есть, где их принять и что показать. Серхио все организует, тут беспокоиться ни о чем. Дела на оружейных заводах в Авиде и Трубия требовали постоянной переписки с правительством, и потому официальный конверт от Асании никаких эмоций у меня не вызвал. Но вот содержимое. Окрыленное моими успехами, отзывами рабочих и, что более важно, некоторыми вложениями, правительство решило, что я никак не обойдусь без управления патронным заводом в Толедо. Так-то получался неплохой комплекс, но Авиде и Трубия рядом, а Толедо под Мадридом. А еще Барселона. Мне что теперь, разорваться? Глава 18. Ходоки у Грандера. По опустевшему цеху фабрики Трубия пробежался холодный ветерок. Солнце сквозь пролом в стене ослепило так, что я не смог толком рассмотреть рабочих, двигавших по деревянным полозьям новые станки. Как всегда, благие идеи реконструкции и модернизации производства натолкнулись на существующие условия. Новое оборудование тупо не влезало в старые проходы. Инженеры и техники ломали головы и готовились разбирать станки до винтиков, но один из бухгалтеров посчитал, что пробить, а потом заново сложить простенок выйдет дешевле. Приставив ладонь козырьком ко лбу, убедился, что здесь все в порядке, и пошел дальше, на склад, но далеко уйти не успел. «Эй, кто видел сеньора Грандера?» Он пошел по цехам. Ко мне спешил рассыльный из конторы фабрики. «Сеньор Грандер, срочно к телефону». Из конторы исчезли два замшелых персонажа, счетовод и директор, которые на любое предложение находили тысячи отговорок, а на их место пересели мои люди, пришлось слегка поделиться кадрами. С собой они принесли новые арифмометры, телефоны, пишущие машинки и вообще все, что должно быть в офисе образца 1932 года. Кроме ремонта, здесь его сделают в последнюю очередь, когда закончит с производством и складами. Грандер у телефона. «Сеньор Грандер», зачастила трубка голосом директора оружейной фабрики Авида, «необходимо ваше присутствие». Вот он нововведением не противился, и управленец толковый, понимавший, что без модернизации никуда, и объединение фабрик Вида и Трубия сразу подняло его на одну ступеньку в иерархии, с подкреплением в виде увеличенного оклада. Так что сеньор Гелита неплохо устроился в моей команде и пока не давал поводов для огорчений. Что случилось? Делегация по закупкам маузеров. Полковник, два майора и два капитана для Латинской Америки выглядели бедновато. Ни тебе золотого шитья от шеи до пупа, ни роскошных эполет, ни разноцветия орденов. Даже фуражки у них вполне нормальные, ни аэродромы с необъятными тульями. И сами подтянутые, сразу видно, что не по кабинетам сидят. При ближайшем знакомстве причины такой скромности всплыли сразу. Парагвайцы, страна у них совсем не богатая, зато проблем выше крыши. Хватило слухов о наличии нефти в Гран-Чако, чтобы на пустынную территорию Парагвая заявили претензии Боливия и Аргентина. Парагвайцы попытались закрепиться в Чако-Бориалес, в ходе экспедиции на север открыли лагуну Питантута и основали на ее берегу небольшое укрепление. Наличие источника пресной воды буквально подстегнуло боливийцев, и начались пока еще мелкие пограничные стычки. Парагвай выглядел идеальным мальчиком для битья. Мировой экономический кризис и рокфеллеровская ЕРСИ стандарт требовали от Боливии маленькой победоносной войны. Прибывшие к нам офицеры не сомневались, что она начнется если не через месяц, так через год. Интерес гостей лежал на поверхности. Оружие и боеприпасов, числом поболее, ценою подешевле. Контракт на винтовки мы подписали сходу, сумму я задирать не стал, мне сейчас важнее загрузка фабрики заказами, чтобы рабочие успели освоить новые станки. Парагвайцы уже успели закупить Максины в Дании, и наши неплохие гачкисы их не заинтересовали, мы уже совсем было распрощались, но оказалось, что дальше они едут на патронную фабрику в Толедо. А нам туда и надо, родители мои пока через океан доплывут, успею с приятными людьми, они же мне деньги принесли, в Толедо смотаться, оценить проблемный актив. А пока пригласил делегацию посетить мои заводы, но возглавлявший ее полковник замялся. Мы крайне ценим ваше гостеприимство, сеньор Грандер, но чрезвычайно ограничены во времени, прошу простить. Время не критично, мы долетим за 2 часа. От шанса покататься на самолете американского миллионера они, разумеется, не отказались, и я потащил офицеров смотреть на наши достижения. На площадке за автосборочным цехом матово поблескивали свежей зеленой краской первые Атлантика и Атланты, пока еще в гражданском варианте, без светомаскировки, с мягкими сиденьями, хромированными деталями. Эренбург оказался прав, и французы голый вариант машины брали неохотно, а вот с некоторыми декоративными финтифлюшками заметно лучше. На закрытой территории КБ при виде броневика на базе Атланта офицеры издали хорошо различимый стон, а когда из бокса выкатили безбашенный, по причине неготовности, танк, они-то хорошо понимали, что на гусеничную тележку с движком можно быстренько водрузить хоть пушку, хоть пулемет и получить дешевую боевую машину. Я же гундел, что в Испании негде как следует испытать технику и невозможно устроить полноценные стрельбы. Совсем добила их радиостанция, хоть и прототип. Даже Боинг, в котором успели малость подшаманить салон и сделать его гораздо комфортабельней, не произвел такого впечатления. Из 3 рядов кресел оставили 2, с откидными столиками, вместимость упала на 6 человек, вместо них самолет брал лишние 1,5 тонны горючего, что раза в 1,5 увеличило дальность. Во время взлета все, кроме одного капитана, вцепились в подлокотники и ручки, но вида не показывали, капитан же, наоборот, развалился в кресле как настоящий волк воздушного океана. Наверное, успел где-то слетать разок-другой. Когда страх отпустил, полковник посетовал: «Жаль, наш бюджет не позволяет закупить грузовики, не говоря уж о бронированных машинах, они бы очень пригодились в Чако». «А радиостанции?» – вздохнул капитан. Полковник вздохнул в унисон, а потом осторожно поинтересовался: «Сеньор Грандер, а вы не хотите испытать вашу технику в реальных условиях? Я готов поручиться, что правительство Парагвая сделает для этого все возможное». «Какой хитренький! Послал бы его лесом, да это на 100% совпадало с моими планами, я же сам подводил их к такому предложению. Любопытная идея, мы обязательно ее обсудим. Если вы поможете нам, памятник в Асунсьоне не обещаем, но улицу вашим именем назовем», — улыбнулся майор. «Посадку нам обеспечила дирекция патронной фабрики, от собственно города ее отделяло пустое и широкое поле с километровой дорогой, на которую и приземлил самолет-американский летчик. Весь 20-тысячный Толедо уместился на 100-метровой скале, крутыми обрывами сбегавшей к излучине Тахо. Посреди возносился шпиль собора Святой Марии, кафедры примаса Испании, архиепископа Толедского. Но роль главной доминанты принадлежала совсем не собору, в стороне от него вздымались стены громадного замка Алькасар. Сдал парагвайцев с рук на руки директору, убалтывать на контракт, а сам в сопровождении Ларри, Рикардо и Серхио отправился знакомиться с делами. Клерки, среди которых уже разнеслась весть, что завод передают в мои лапы, постарались выслужиться и предоставили даже те данные, которые руководство хотело бы скрыть. Фабрикой это назвали, так сказать, авансом, от силы крупные мастерские, 150 рабочих, 200 тысяч патронов в день. Если исходить из статистики Первой мировой, то хватит убить 20 врагов, а за год – неполную дивизию. В мирное время такие цифры кажутся достаточными, большая часть идет на склады, но стоит только начать воевать. Это несерьезно, огорошил я местных. Войска в Марокко не должны думать, что им не хватит патронов. Военный министр такого же мнения, поддакнул директор. Подготовьте смету на расширение, чтобы завод мог выпускать порядка миллиона патронов в день. Это слишком много, куда мы их денем? У армии нет возможностей для хранения. Продадим, не беспокойтесь. Или я заскладирую их у себя, в Авиде и Барселоне. Дальше, я пришлю архитекторов, чтобы составить проект новых цехов и заводского поселка на 750 человек, может и больше, если мы найдем другую продукцию. Фабрика сама по себе дерьмовая, но брать ее придется, и отношения с правительством портить не хочу, и опорный пункт вблизи от Мадрида очень неплохо заиметь. Толедо весьма удобен для обороны, в одном Алькасаре можно долго держаться, там как раз арсенал. В Мадриде, куда мы добрались на машинах, доложил Ласанье о результатах инспекции и озадачил его частно-государственным партнерством. Я готов финансировать расширение завода, но для этого мне нужно полномочия, как на фабрике в Авида, и вдвое большая доля в прибыли. Боинг перегнали вслед за мной в Мадрид, но правый мотор забарахлил, и бортмеханик запросил сутки на исправление ситуации. А я совершил колоссальную ошибку и потащил всех в РИЦ, позабыв рассказы Махно об ужасах за кулисами дорогих заведений. Рикардо, правда, отказался наотрез и остался помогать летунам. Мы успели как раз к ужину, закатное солнце играло на золотых капителях белых колонн на входе. Сразу от стойки портье по гостинице волнами распространилось известие о прибытии того самого грандера. Косяка на нас давили сперва швейцары, за ними белубаи, коридорные, официанты, публика попроще и, наконец, соль земли, элита и аристократия. Сеньор Грандер или лучше мистер, окружающее пространство заполнил аромат сладких цветочных духов. Повернулся, ко мне почти вплотную подошла дама пик лет 25. Такая испанка-испанка, наверное, даже с арабской кровью, волосы из сине-черные, глаза еще черней, кожа смуглая и матовая, губы пухлые. Помимо духов, веяло от нее живым и шальным сексом. Я еще успел подумать, что за такой мужики должны табунами ходить, а Ларри мне потом сказал, что 5 или 6 франтов маячили в отдалении. Но я их тогда не увидел, я отчаянно просчитывал, кто она такая и что ей от меня нужно. «Чему обязан? Вы всегда такой загадочный и серьезный?» — спросила она, почти коснувшись меня грудью, и кокетливо мазнула пальчиком по галстуку. «Блин, в Америке я бы такое понял, свободная страна, но вот чтобы так себя вела женщина в Испании, да еще на виду. Даже если это не подстава, то ну ее нафиг. Дела, знаете ли, прошу простить». И я решительно направился в ресторан, оставив ее позади. Точно, зря я сюда приперся. Хотя и в Гранд-отеле на другой стороне бульвара Пасио дель Прадо вряд ли лучше, такая же элитка. Женщины в возрасте от 18 до 50 кокетливо опускали ресницы, представительные мужчины на мгновение поворачивали головы и возвращались к важнейшему делу курения турецких папирос или сигар, но продолжали следить за нами боковым зрением. С подносами на вздетых руках по залу шустро сновали официанты, ловко ввинчиваясь между столиками, не переставая при этом бросать на нас любопытные взгляды. Не успели мы прикончить ужин, как надо мной склонился узколицый и узкоплечий человек в черном, в узком галстуке и узких брюках с острыми стрелками. Ему бы отлично подошла шляпа священника и сутана. Он вежливо поздоровался, корректно представился и мягко всучил мне свою визитную карточку. «Сеньор Грандер, если вас не затруднит, у меня есть предложение, которое может оказаться интересным для вашего семейного бизнеса». Последнее слово он произнес по-английски, «бусинес» вместо испанского «негация». «Присаживайтесь», я показал на свободный четвертый стул у нашего столика. Узкий посмотрел на Ларри и Серхио, затем перевел вопросительный взгляд на меня. «Это мои ближайшие сотрудники, они в любом случае будут в курсе вашего предложения. Слушаю вас, мне поручили узнать, насколько возможно создание в Испании производства концентрированного апельсинового сока. Кто поручил? Консорциум владельцев плантаций в Эстремадуре, Мурсии и Андалусии. В апельсиновых корках я понимал немного, но почти все посадки цитрусовых принадлежали церкви, не зря узкий похож на падре. Возиться с концентратом совсем не хотелось, и я перенацелил узкого на встречу с отцом. В конце концов, за апельсины в Гранде Ринц отвечает старшее поколение. Узкий откланялся после того, как портье принес записку. Летуны разобрались с мотором и готовы к старту прямо с утра пораньше. Тогда спать, подъем в 6 вида. Мы поднялись в бельэтаж и почти разошлись по номерам, мой и два по соседству, как я уловил еле слышный цветочный запах. Может, мне показалось, Ларри, Серхио, позвал я шепотом. Понюхайте, только тихо. Та девка, что клеилась к тебе, босс, у двери пахнет сильнее, Ефи. Серхио, быстро за распорядителем. Не прошло и минуты, как у номера появился встревоженный администратор. Что-то слу он замолчал, увидев мой предостерегающий жест. Мы подозреваем, что в номере посторонний. Я вызову полицию, прошептал краснеющий халдей. Не нужно, справимся сами. Ларри бесшумно, как он умел, открыл замок, и мы на цыпочках вошли. Ошибки нет, приторный запах сильнее с каждым шагом. Наконец, Ларри без скрипа распахнул дверь в спальню, и перед нами предстало роскошное зрелище. Белоснежное одеяло едва прикрывало смуглую грудь, а ниже из-под него виднелось такое же смуглое бедро, упакованное в черный чулок с черной же кружевной подвязкой, прямо как в порнофильмах. Ее глаза расширились, а потом она вскочила, прикрываясь одеялом и пытаясь испепелить меня глазами. Собран. Марицен де Мьерда. Удивительным образом она похватала свои туфли и шмотки так, что с нее не упало одеяло и вылетело мимо нас в коридор. Даже не сказала, как ее зовут. Блин, и что это было? И что мне теперь делать? Таскать с собой еще охранников. Собран. Марицен де Мьерда исп. Козел. Сраный гомик. Первый Вавида, еще до родителей Оси, сопровождавшего их от Парижа, прилетела Габи, следом мы из Мадрида. Я лелеял тайную надежду представить Габриэлу маме и отцу как мою будущую жену, но Габи отказалась, как она умеет, наотрез. Она вообще выглядела усталой и безразличной, даже Цезарь не вызвал у нее обычных восторгов. Так, потрепала загривок и все. Подросший Щен даже посмотрел на меня, хозяин, с ней все в порядке, в постели все прошло быстро и дежурно, без огня, я прямо на измену сел, может от меня до сих пор пахнет цветочными духами, или беременна, но Габи от осторожных расспросов уклонялась, а потом вовсе оставила меня, а сама отправилась к директорам здешних школ. Гостей я встречал один, если не считать управляющих, секретарей, охранников и так далее. По статусу положено, родители пусть миноритарные, но все-таки акционеры моих испанских предприятий. Отец деликатно стоял в сторонке, пока мама орошала меня слезами, удивляясь, как я повзрослел, возмужал, почти не ем и себя не жалею. За ним снисходительно улыбался Ася под ручку с Клэр, на лице которой читалась уверенность, что она ухватила фортуну за подол. Мама с происхождением Джозефа Шварца смирилась, а от умненькой и образованной барышни Клэр вообще была в восторге, но первый ужин у нас состоялся в узком семейном кругу, без посторонних. Знакомить с астурийской кухней я подписал дядюшку Рауля, и он расстарался по полной. Супы фасолевые и рыбные, баранина с овощами, перцы с треской, рыба в сидре и еще столько всего, что я даже названий не знал. Наготовил на Маланину свадьбу, только за сладким, слойками царбайонис с миндалем и сахаром, а также крем-пудингом из желтков, посылали в кондитерскую Вавида. Отец все время сравнивал блюда со знакомой ему провансальской кухней, мама восхищалась десертами, а я млел от семейной атмосферы и вкусной еды. Но ужин все-таки закончился, и настало время серьезных разговоров. Грандер старший для своих почти 50 лет выглядел отлично, даже седина на висках и бровях не делала его стариком. К нам приезжал мистер Берглин. Берглин, а, штаб республиканцев. Да-да, он интересовался, будем ли мы поддерживать Гувера на предстоящих выборах. Я показал рукой за окно, где светились фонарями цеха и улицы поселка. Дескать, ну куда еще американские дела, мне и тут забот хватает. Понимаю, но вопрос серьезный, не дал мне соскочить отец. Общественное мнение и пресса сильно настроены против мистера Гувера. Неудивительно, на кого-то же надо взвалить вину за депрессию. И я уверен, что он проиграет выборы. А кто выиграет? Демократы, но они пока не определили кандидата. Это либо спикер Конгресса Джон Гарднер, либо Эл Смит, но он проиграл прошлые выборы, но больше всего шансов у губернатора Нью-Йорка Рузвельта. Что значит шансов? Он и победит. Отец секунду помолчал и задал решающий вопрос. Как ты отнесешься к тому, что мы отдадим нашу поддержку демократам? У меня внутри все прямо запело. Я-то думал, как убедить отца не ставить на хромую утку Гувера, а он сам дошел до этой мысли. Если мы поддержим Рузвельта, то положительно. Вот, я же говорила, торжествующе заявила мама. Анна, я помню, мягко остановил ее отец и снова повернулся ко мне. Почему именно Рузвельта? Насколько я знаю, у него неплохая программа по борьбе с депрессией в рамках штата. Общественные работы, социальное страхование, комиссия по занятости. У Гарнера и Смита гораздо больше опыта. Они политики старой школы, а мир стремительно меняется. К примеру, только Рузвельт догадался использовать радио для прямых бесед с избирателями. Ох уж это твое радио, только Рузвельт, или никто. На следующий день я показал родителям автозавод, но серьезного впечатления не добился, у Форда все равно толще. Тем более, что меня каждую секунду дергали инженеры или секретари. Но у меня есть специальный человек, и дальнейшую экскурсию я поручил Оренбургу, с которым и мама, и отец мгновенно нашли общий французский язык. Илья не подвел, он первым делом продемонстрировал радиофабрику, высокий светлый цех, в котором вдоль наклоненной под 45 градусов ленты конвейера сидели женщины и девушки в зеленых фартучках. В некотором смысле показуха, мы еще не запустили участок печатных плат, производство батареи компаунда. Но термин с удовольствием рассказывал о достижениях, все более углубляясь в терминологию, готов поспорить, родители половины не поняли, а новая организация труда говорила сама за себя. Но гвоздь программы устроил Сева, когда Оренбург привез родителей на аэродром. Уж не знаю как, но старший лейтенант морской авиации уболтал чету грандеров на воздушную прогулку. Нет, сам он за штурвал, слава богу, пока не садился, но родителям взлета, тура до Хихона, круиза вокруг Авида и посадки хватило выше крыши. Благостное впечатление испортилось, не нашедший другого времени, кроме общего обеда, чтобы выкатить мне финансовые претензии. Мало того, он наверняка подговорил отца по дороге из Парижа, и они выступили единым фронтом. «Мне кажется, — начал мистер Шварц, — что пришло время пересмотреть твою инвестиционную политику. Что тебя не устраивает? Я даже положил вилку и отодвинул тарелку. Раньше Эсса таких сомнений публично не высказывал. Депрессия, судя по всему, скоро достигнет дна и рынки пойдут вверх. Для игры на бирже потребуются свободные средства. Ты же слишком много тратишь, а вот отдачи пока не видно». Панча тоже положил вилку и, глядя на Асю, неодобрительно покрутил головой, совсем чуть-чуть, почти незаметно. «Мистер Шварц прав», — вступил отец. «Я уверен, что твоя продукция лучшая, но кто будет покупать радиоприемники на одну волну? Те, кто будет слушать радио Авида, господи!» Ахнулась. «Ты еще и радиостанции устроишь?» «Да, я создаю рынок для своих товаров, что тебя удивляет?» Строительство радиостанций, помимо всего прочего, дало нам отличное прикрытие для экспериментов с радаром. Если на первом этапе всем заливали провышки для парашютистов, то после натяжки тросов антенн эта легенда уже не годилась. «Зачем тебе испанский рынок?» – удивился отец. «Емкость невелика, денег здесь тоже нет, почему бы не делать то же самое в Америке? Здесь нет конкуренции, и ситуацию на рынке определяю я и только я, ну не прямо же говорить, что не хочу лишней накачки штатов технологиями. Не знаю, в любом случае дома у тебя перспектив куда больше. Ну да, поддержать Рузвельта, примазаться к нему, вылезти наверх. Только из меня политик, полное говно, я лучше с Химки паять буду». Но Эсса вцепился клещом и продолжил разговор у меня в кабинете. «Я таки устаю за деньги, а ты заливаешь ими все проблемы, не ровен час, пустишь нас по ветру, не преувеличивай. В конце концов, ты тоже миллионер, у тебя есть проценты с капитала, чтобы так себя вести, А я пас. Доигрываем падение, переходим в золото, и я в Америку, стричь купоны. То есть мои прогнозы тебя не убедили? Нет. Я побарабанил пальцами по столу. В принципе, все самые главные вложения мы уже сделали, и вполне можно умерить пыл. Годика два вполне протяну без оси, а дальше он сам увидит, куда дело идет. С отцом-то проще. Свяжусь с Узким, договорюсь насчет покупки апельсиновых плантаций и выкачу родителям подарок. А заводик в Андалусии поставить, делов на полгода, вот вам и готовый бизнес на совершенно свободном рынке в Европе. Война, конечно, сильно его подпортит, но война не вечна. Хорошо, но прежде сделай последнее дело. Нужно зарегистрировать корпорацию в Швейцарии и всю нашу собственность здесь оформить на нее. Чем тебя не устраивает Америка? Не спрашивай, просто сделай. Когда поезд, увозивший близких, скрылся за поворотом, я без сил упал на сиденье из Панасюизы. «Куда, босс?» — флегматично поинтересовался Ларри. «Куда угодно. Окей», — и он воткнул передачу. Машина выехала с территории и устремилась на север, к аэродрому. «Молодец, Ларри, там всегда, если не что-нибудь новенькое, то можно тупо повтыкать на самолетике или тренировки парашютистов». Однако, хрен, в аккурат посреди взлетки торчал завалившийся на бок У-2 с отломленными справа крыльями, а вокруг суетилась целая толпа инструкторов и курсантов. «Все живы, все в порядке, Ефи», — отрапортовал вездесущий Сева. «Ушибы и нос расквашен, все остальное цело, если не считать шасси и плоскостей. Сел неудачно, я даже в разборке въехать не успел, как меня дернули к телефону, совсем забыл, что у меня сегодня переговоры». А Серхия в суматохе с отъездом не успел напомнить. На этот раз нас посетили турки. Поначалу я даже не поверил, что это турки, настолько их форма походила на послевоенную советскую, никаких бараньих папах и тем более фесок, стильно и элегантно. Интересовали их в первую очередь автомобили и грузовики, заявку выкатили аж на 1000 штук. Беда только, что военный бюджет у них, как и у всех, сильно уступал хотелкам. И турки по-восточному увлеченно торговались, хотя я был готов отдать ниже рынка, все-таки первый серьезный контракт. В отличие от парагвайцев, он не торопились, я за 2 дня их цветистой вежливостью присытился и решил сделать предложение, от которого они не смогут отказаться, бартер, на зерно, которое осенью будет легко перебросить на северный берег Черного моря. А когда я сказал, что готов закупить и сверх того за валюту, глава делегации обещал доложить лично Ататюрку. Третий день они провели в обнимку с телеграфом, утрясая детали сделки с Анкарой, и уехали после подписания предварительного соглашения. Даже взятку давать не пришлось, а пистолеты с серебряной и золотой насечкой от баскских оружейников – это просто подарок. Эренбург постарался распространить известие о контракте как можно шире, зашевелились и другие потенциальные клиенты – например, мне пришла заявка на технику для африканской армии. Отбирать ее приедет комиссия знакомого мне генерала Франка, в которую входит полковник Тинада, майор баронный советник Кризин. Глава 19. Крах инженера Г. Тот из психологов или телепатов, кто научит мужчин понимать, чем недовольна молчащая женщина, вознесется на небывалые вершины славы. Вот что я делаю не так, цветы, вся территория поселков и заводов покрыта кустами и цветами, почти весь Палафружий сюда пересадила. Блин, специальных садовников приходится держать в штате. И это не считая обычных букетов. Подарки, сколько угодно, но сделать, чтобы Габи приняла их, целая эпопея. Внимание, постоянное. Уж телефонные звонки 1-2 раза в день меня не разорят. Замуж не зову, звал, но даже с родителями знакомиться не стала, хотя это ее ни к чему не обязывало. Интересов не разделяю, да уж куда больше. Школы ни в чем отказа не знают, учебный процесс впереди планеты всей, любые начинания поддерживаю. Время не провожу вместе, тут да, маловато. Но что делать, если я все время в Авида, она, в Барселоне и оба заняты по самое не могу. Самолет не телефон, гонять ежедневно не получится. А на мое предложение вернуться в Авида и возглавить наши школы здесь, Габи ответила сухим отказом, только-только развернулась, едва-едва наладила работу и бросать все, отношения держались, но понемногу ушла из них та безоглядность, ради которой стоит ввязываться, теперь каждое движение приходилось обдумывать, а как воспримет, а не повредит ли, помыкавшись, я решился на прямой разговор и в следующий ее прилет выбрал подходящий момент, взял за руки и спросил, глядя прямо в глаза, что у нас не так, она аккуратно высвободила кисти, помолчала, а потом задала убийственный вопрос. «Зачем ты это делаешь?» Мне хватило чувства самосохранения задушить саркастическое «что из того, что я делаю, зачем?» И я ограничился вопросом «что именно, зачем ты покупаешь пушки?» Она скрестила руки под грудью, и я чуть не позабыл, что мы тут вообще делаем. «Зачем тебе броня?» «Ну как зачем?» Пришло время одевать недотанк, и заказ отправился к нашим поставщикам в Хихан. А завод в Сеста уже вовсю лил гусеницы и штамповал строительные каски из стали Гатфилда. Но откуда этот внезапный пацифизм? Ты же знаешь, военное министерство передало мне в управление оружейные и патронные заводы, я так думаю, что этим не ограничится. На днях приедет целая комиссия из африканской армии. У Габи дернулись тонкие ноздри и сузились глаза, а я заметил, что она еще красивее, когда злится. Ты решил зарабатывать на смерти? Я еще никого не убил. А куда делся Абихара? Это лучше спросить у него. В группу Зара меня не взяли, о чем я очень жалел. Сильно хотел посмотреть на курощение, но Панча, отказавший мне в участии, рассказал, что все прошло тихо и буднично, остановили машину на безлюдном участке, вынули фигуранта и зачитали ему список ближайших родственников с адресами, названиями школы или церквей, куда они ходят, перечислили всю его недвижимость и компании, куда вложены его средства. Вот точно, с кем поведешься, Панча наверняка набрался этого в Америке, поскольку я о таких методиках ему не рассказывал, хотя и крестного отца смотрел, и в 90-е много подобных историй слышал. Чтобы подтвердить серьезность намерений, Панча предложил спалить дом, на что Хосе Мария Бихара Гонзало отреагировал с пониманием, быстренько собрал вещички и отбыл в эмиграцию. Никого это не удивило, обычное дело, многие так переселялись на время в Латинскую Америку, на Кубу или на Филиппины, делали там состояние, возвращались богатыми и уважаемыми людьми. Что-то он слишком быстро уехал. Габи, не усложняй. Наверное, у него там подряд или контракт с ограничением по времени. Слово за слово, сантиметр за сантиметром, я оказался с ней рядом, но ничего еще не закончилось. Мне не нравится, что ты за деньгами не видишь главного. Вот уж нет. Ты же знаешь, я не гонюсь за прибылью. Наоборот, я вкладываю ее в людей. Она позволила себя поцеловать в щечку, но уточнила: значит, это заказ военного министерства, чего я совсем не хотел, так это врать любимой женщине и потому ответил уклончиво. Я не могу раскрывать детали, это секрет. Габи чуть отодвинулась, подобрала ноги на диван и внимательно на меня посмотрела, будто видела в первый раз, а потом медленно протянула. Хорошо, кажется, я знаю, как ты можешь оправдаться. Ну вот, что не делай, а кругом виноват. На следующий день Габи представила мне одного из своих учителей, каноника Максимилиана Мартинеса. Как ни странно, я уже встречался с ним с подачи монсеньора Луиса и Переза, когда дошло до присутствия католического действия на заводах. Толком из этого ничего не получилось, чтобы влиять на рабочих, нужно быть в их гуще, а католических активистов с нужными профессиями набралось 150. Их мгновенно превратили в объект для постоянных шуточек. Большая часть довольно быстро сбежала с заводов, то есть с уловлением душ у ксендзов не заладилось. И сколько я не пытался доказать, что вся наша профсоюзная деятельность должна быть прозрачной и бескорыстной, без апологетики собственности, общественного порядка, работодателей или самой церкви, я не преуспел, и иерархи считают иначе, жаловался Мартинес. Но если брать ситуацию по всей Испании, на ее фоне провал католической пропаганды в рамках Sociedad Hispanol de Automóviles y Tractores смотрелся бледно, таких агитаторов могли и на тумаках вынести, не говоря уж о поджогах церквей. Однако молодой священник принес мне интересный план, как поднять авторитет церкви, заработать очки у властей и сделать реально полезное дело. Он предложил профинансировать вакцинацию от туберкулеза. Препарат, который я всю жизнь знал под русским названием БЦЖ, оказывается, уже лет 10 существует и называется здесь тоже БЦГ, в честь создателей, Бациллус Цалмиттигуирин. Но, блин, сколько на это требовалось денег, хотя бы в масштабе Астурии. Вот не будь у Махно проблем с туберкулезом, хрен бы я на это подписался, и не потому, что долго и муторно, а из-за отношения Оси, у которого лишнюю копеечку теперь хрен выпросишь. А ведь еще наверняка появятся местные антипрививочники. Патер, как вы намерены убедить людей в необходимости вакцинации? Вы же знаете, рабочие не очень-то вас слушают. Очень просто, сын мой, мягко улыбнулся Мартинес, если мужчины отвернулись от церкви, то женщина ее верная опора. Мы же собираемся защитить детей, не так ли? Интересные расклады поведал каноник. Среди мужчин пролетариев 4/5 в церковь не ходили, среди их жен пропорция обратная. То есть больше половины семей имела еще и религиозные мотивы для ссор и скандалов. Африканцев во главе с Франко понаехало гораздо больше, чем Кризин, барон и Тинада, человек 10. Уже через минуту я потерялся в именах и фамилиях, тем более, что они не совпадали с присланным заранее списком. Недоразумение это свалили на шпаков, засевших в министерстве, а я просто обращался капитан, полковник или майор, поскольку все носили форму. Единственным исключением оказался сам Франко. Он фрондировал в гражданском костюме, но его-то я знал, как зовут. А еще он снял с меня обязанности экскурсовода, осточертевшую мне хуже горькой редьки. Каждому, кто приезжал на завод, хотелось получить информацию из первых рук. За последние месяцы, кроме парагвайцев, турок или чиновников из Мадрида, нас посетило до 15 групп. Франко со товарищи поставили рекорд по численности. Генерал, к моему удивлению, запомнил почти все, что я ему рассказывал при его визите, и теперь уверенно просвещал сослуживцев, воодушевленно перечисляя характеристики двигателя, трансмиссии, мостов и так далее. Мое присутствие свелось к чисто декоративной функции, редкие пояснения не в счет. Каждый гость счел обязательным залезть в Атлантика, несколько продвинутых офицеров даже прокатились на них по заводскому двору, прочие же ограничились бибиканьем. За всем этим мальчишеством неодобрительно наблюдали сторожевые псы, за которых я искренне и долго благодарил Франко. Наибольшие впечатления произвели грузовики с бронированием, и в группе немедленно завязалась по-испански горячая дискуссия о тактике применения атлантов в Марокко. Сошлись на том, что если поставить в кузов пулемет, может, чего и выйдет, но в тыловом обеспечении грузовик, машина незаменимая. Как идут дела на оружейных фабриках, сеньор Грандер? Дернул подбородком Франко. Мы провели небольшую реконструкцию, модернизировали станочный парк. Я ожидаю, что фабрики смогут удвоить продукцию. А что за новое оружие, над которым работает этот ваш немец? Легкий ручной пулемет? О, это даже не предсерийные образцы, все на стадии исследований, проверки концепции и отработки идей. Было бы интересно посмотреть, как закончите. Вы непременно их увидите, сеньор генерал. А сейчас, сеньоры, приглашаю всех на обед. Небольшой банкет накрыли в инженерном зале столовой, куда мы и проследовали. Кто же откажется от перспективы на халяву поесть и выпить? Арриба Испаа, возгласил Франко, и его поддержали хором. Офицеры делились впечатлениями, но самый лучший водитель из них, сделавший аж 3 круга, после первых тостов поднялся с бокалом в руке. Друзья, мы забыли, что сеньор Грандер американец. Он сделал многозначительную паузу и гаркнул. Viva Estados Unidos. За Соединенные Штаты выпили с не меньшим энтузиазмом. А вот после обеда я сел в лужу. В либертарно-коммунистическом цеху дела и так шли к логическому завершению, но я не ожидал, что это произойдет так быстро, драматично и в такой неудачный момент. Когда я провожал африканцев, из цеха вывалилась возбужденная толпа орущих друг на друга, рожи красные, всклокоченные, еще минута и начнется драка. В воздухе густо реяли испанские матюки, с упоминанием родни спорщиков, всех сельскохозяйственных животных, а также их разнообразных гибридов. «Как интересно у вас организована работа», — иронично хмыкнул Франко. «Пришлось выкручиваться. Новички, мы всех собираем в один цех для притирки. Но зачем? Американская организация труда сильно отличается от испанской, тем более у каждого свой опыт, свои представления. Станок непривычен, инструмент не тот, двигатель должен быть дизельным, а лучше выпускать не машины, а мотоциклы и так далее. То есть это вроде курса обучения новобранцев», — перевел на знакомые рельсы один из полковников. Именно так. Скандал у цеха тем временем утих, чему немало способствовало появление охраны и дежурных. Разгоряченные спорщики возвращались на рабочие места, но некоторые двинулись к выходу. Я мысленно выдохнул, только драки на глазах у офицеров нам и не хватало. Мне кажется, вы даете им слишком много воли, сеньор Грандер. Я предпочитаю, чтобы они обожглись сами, сеньор Франко. Знаете, сколько ребенку не говори, что кофейник или чайник горячие, он все равно хочет попробовать сам. А как попробует, больше и говорить не надо. Вот так закончился эксперимент с анархическим цехом. Часть рабочих наотрез отказалась работать с бывшими товарищами, Часть в сердцах расплевалась с профсоюзом, часть вообще уволилась. Вот этих было жальче всего. Квалифицированные кадры на дороге не валялись. Новости произвели удручающее впечатление на Хосе Буэнавентуру, а вот Махно предполагал именно такой исход. Снова и снова на жуткой смеси испанского с французским с вкраплениями русского и суржика он втолковывал Хосе о необходимости организации и дисциплины. В испанском Нестор заметно продвинулся, в основном, благодаря постоянным беседам с Хосе. Тот, как маленький почемучка, хотел все знать, и атаман изложил ему практически всю историю махновщины в виде устного эпоса. Помимо Хосе, к Нестору тянулась нескончаемая вереница паломников. Слух о его прибытии широко разошился среди активистов и симпатизантов ЦНТФАИ, и в санатории практически ежедневно гоняли автобус с завода. Анархисты имели неприятное свойство при малейшем попустительстве усаживаться на шею, будто так и надо. Стоило два раза отправить паломников на автобусе, как следующие попросту начали вымогать у нас транспорт. Ситуацию исправил, как ни странно, Серхио, давший отлуп Рикардо. Когда тот привел очередную группу экскурсантов, которым требовалось вот прямо сейчас, немедленно, увидеть Нестора Ивановича, мой секретарь раздраженно буркнул: «Ну ты прямо король». Более обидное для анархиста обзывательство придумать трудно, и Рикардо опешил. Это почему? А когда в средние века правители со свитой путешествовали, они очень любили останавливаться на месяц-другой в гостях у вассалов или в монастырях, ехидно ответил мой секретарь, и жили там за чужой счет, и так из года в год, словно им обязаны были, отчего и появилась формула «моя любезность не должна превращаться в повинность». Рикардо хмыкнул, так-то он парень вежливый, но с точки зрения активистов, буржуи должны рабочему классу, как земля колхозу, но аппетиты поумерил, а мы, со своей стороны, сделали рейсы регулярными, утром туда, вечером оттуда. Все равно в санаторий грузы возить надо. Кроме субботы, в субботу я ездил к Махно сам, в компании Галины и Лены. Девочка училась в школе, мама при ней, жить в санатории не очень удобно, а так я привозил, а на следующий день они уезжали на автобусе. Можно было поселить всю семью Махно вместе, в Авида, но там нет горного воздуха. Регулярное, усиленное и разнообразное питание, чего Махно был лишен в Париже, отсутствие стресса из-за необходимости поисков заработка, комфорт и относительное высокогорье буквально преобразили Нестора. В последний раз я застал его за гимнастикой на турнике. Жилистое тело со шрамами от сабельных ударов или пулевых ран, сухие мышцы в сочетании с отросшей шевелюрой и появившимся в глазах блеском, наверное, таким и был Махно в годы гражданской. К алкоголю, как ни странно, Нестор оказался вполне равнодушен, причем присутствие или отсутствие Галины на это не влияло. А вот Хосе, как настоящий испанец, не мыслил себе трапезу без вина. Ну и я его поддерживал, как говорится, только для запаха. Своей дури и так хватает. Сегодня Нестор излагал военную организацию махновщины. Мы должны были до зубов вооружиться сами и вооружить все население. Ведь наш главный враг, государственная власть, могла вооруженно обрушиться на нас, чтобы лишить прав на самостоятельную жизнь. Он взъерошил волосы и рубанул воздух рукой, но опомнился, не на митинге, агитировать не нужно. Мы, члены наспех сколоченной организации, собрались в Гуляй-Поле и постановили создавать вооруженные силы труда, без которых ему не справиться со своими многочисленными врагами. В каждом селе взялись за создание вольных батальонов, а я с группой наиболее преданных товарищей передвигался по уезду для оказания помощи. Так и выросла махновская структура. Всеобщее вооружение народа, территориальные части и ударное ядро. Хосе даже записывал в книжечку, но сильно заспорил с Махно, когда рассказ коснулся обучения. Дескать, каждый анархист настолько сознателен и предан делу революции, что его учить, только портить, в решающий час все, как один. Ну и тому подобная чушь. Власть не только вооружена, власть для использования оружия против трудящихся имеет специально обученных людей, армию, жандармов и полицию. Мы должны поэтому знать, как держать в руках оружие, чтобы ответить ей тем же. И кто же их будет учить? Те же полицейские или военные? В самом Гуляй-Поле нашлись люди из бедных крестьян, имевшие за собой серьезную военную подготовку. Они выводили вооруженную молодежь из села в поле и обучали стрельбе, маневрам и прочему. Ну вот и шанс еще раз капнуть на мозги. Хосе, я же говорил вам, что военный, такая же профессия, как и другие. Вы же не поставите необученного человека слесарничать. и тем более нельзя ставить необученного в массовом производстве. Вам, если вы хотите чего-то добиться, необходимо учиться военному делу настоящим образом. Профессии нужны там, где что-то производится. Запальчиво возразил Хосе, резко повернувшись ко мне. А военные ничего не производят. Смерть, Хосе. Они производят смерть, и побеждает тот, кто производит ее больше и лучше. Как ни странно, этот демагогический образ заставил Хосе задуматься. Война быстро учит, но лучше готовиться заранее, поддержал меня Махно. Да где же ее взять? Вскинул руки Хосе. Может, куда в Латинскую Америку? Он помолчал, а потом, хитро улыбаясь, предложил мне, Никарагуа. Там генерал Сандино бьет ваших, каких это наших, американцев. Торжествующе засмеялся Хосе. Эпопею выпихивания из Никарагуа оккупационных американских войск я отслеживал по газетам, основные события вроде бы завершились и на горизонте замаячило соглашение о примирении сторон. Но два фактора ставили крест на этом направлении. Уже прозвучавшее имя командующего Национальной гвардии Анастасиаса Массе и Малярийные болота. Но практика, как верно говорил Махно, нужна, и я знал, где можно отличиться. Хосе, если вы соберете 1000 человек, как краснорубашечников Гарибальди, я обещаю вооружить их и доставить туда, где они смогут защищать слабых и драться против империализма. Только отбирайте с умом, на войне нужнее драчуны, а не активисты. Махно в дополнение рассказал о своих товарищах, кто стал бойцом, командиром, кто не смог и занимался делами культ просвета повстанческой армии. А Хосе, кажется, вовсю крутил эту новую для него мысль, научиться воевать за чужой счет, и только слушал, без своих обычных восклицаний и вопросов. Выдернуть его из задумчивости удалось только на обратном пути. Да, Хосе тоже считал, что буржуи должны по жизни и поездки на Испано-Сюизи принимал без какой-либо благодарности. Скажите, Хосе, а почему ваши товарищи так настроены против участия в выборах? Выборы — это фикция, а мы за прямое действие. Но вот Махно не только участвовал в выборах, он сам создавал советы. Да, товарищ Нестор рассказывал, но Кортесы не советы, это буржуазная говорильня, а не орган трудящихся. Мы же делаем революцию на площадях, а не в мягких креслах депутатов. Такое впечатление, что вирус испанки, шарахнувший по миру лет 10 с небольшим назад, был вовсе не гриппом, люди заразились фанатизмом. Неважно, каким, правым или левым, что фашисты, что коммунисты, что анархисты или националисты не приемлют иных мнений и склоняются к простым решениям типа «нет человека, нет проблемы». И это пугало меня больше, чем внутренние противоречия в разношерстном лагере сторонников республики. Но сейчас вам легче, чем при короле или ревере. Да, конечно, свобода агитации, амнистия, отделение церкви от государства. А вам не кажется, что правые выиграют следующие выборы? Хосе возмущенно принялся излагать причины, по которым этого никогда не произойдет, революционный народ, сила трудящихся и все такое. Излагал он довольно долго, но машину тряхнуло на повороте, Хосе клацнул зубами и замолчал. Впереди отчетливо хмыкнул Ларри, похоже, он заложил резкий вираж специально. «Вы думаете, что расклад сохранится?» «Пха», — выговорил непонятное Хосе, сосредоточенно определяя, насколько сильно прикушен язык. «Но церковь ведь против республики». «Да», — Хосе предпочел кивнуть. «А республика дала право голоса женщинам», — вкратчиво продолжил я. Филипп Пику о правах и свободах Хосе не произнес. Видимо, все-таки сильно прикусил. «Это несколько миллионов избирателей, в подавляющем большинстве католички», — выдал я полученную от каноника информацию. «Патеры охмурят женщин, женщины проголосуют за католические партии, весь расклад псу под хвост, и совершенно демократическим образом консерваторы, правые и монархисты вернутся к власти, чтобы задушить реформы. Не знаю, промолчал он из-за языка или от того, что задумался, но я надеялся на последнее. Миллион неголосующих сторонников ЦНТ – это колоссальная сила, если бы не догматические закидоны, все могло пойти иначе. Тяжело с ними, с Цезарем и то проще». Ему все эти команды ко мне вместо опорт вообще не вперлись, но он снисходительно их выполнял. Типа давай я лучше волка загрызу. Нет волка, ну ладно, давай сидеть лежать рядом. Такое впечатление, что он умнее многих. Под конец недели Сурин выкатил танк, настоящий, с броней и даже пушкой, но пока деревянный. Алексей сиял, как начищенный пятак, но слегка поблек, когда я озвучил цифру, 120-130 машин в год. Сколько-сколько, читалось на его круглом лице. Прикинул я так, Советский Союз поставил Испании то ли 300, то ли 350 танков, у нас впереди 4 года, часть продадим, вот и получится адекватное количество. На радостях я облазал всю машину и чуть ли не целовал броню, но как всегда в самый неподходящий момент до меня дозвонился Панча из Барселоны. Срочно приезжай, по телефону говорить не буду. Блин, что там стряслось? Пожар, наводнение, мятеж, рванул на аэродром как был, в заводском. Промелькнули мимо только-только сданный дом пионеров и стройка теплоэлектростанций, куда тянули пути для вагонов с углем, с нами напросился лететь Сева, чтобы от неба не отвыкнуть, и через несколько часов мы сели уже не в Эль-Прате, а северней, на заводской полосе вдоль той самой речки Льебрегат. Встречали меня радостный белый насупленный Панча. Ларри привычно занял место водителя, Панча сел ко мне, а остальные отправились на его машине. Что случилось? Ночью пытались украсть документы из КБ. Охрана хотела задержать, похитители открыли огонь. Блин, обоих застрелили. У нас потери один убитый и один раненый. Кто, неизвестно. Предварительно коммунисты. Мать моя женщина. А этим-то что потребовалось? Испанской компартии мои разработки ни к чему. Значит, Коминтерн или советская разведка. Но у них и так режим наибольшего благоприятствования. Нахрен они полезли ночью? В раздражении накропал длиннющую телеграмму в Париж, где высказал Качаку все, что я о таких методах думаю, и чуть не сорвался на Белла. А то, что он ходит веселый, когда тут такие дела. Ефе, у нас готов прототип, завтра начинаем пробежки и подлеты. А вот это здорово, возьму Габи на аэродром. Кино и рестораны ее не очень интересуют, а в здешнем театре уже я зверею, слишком уж провинциально. Прототип в широких лаптях подрагивал обшивкой из перкаля, а рядом изнылся Сева, пустите да пустите за штурвал. Будь это У-2, я бы, может, и согласился, но в летчике-испытателе Севе пока рановато. В качестве утешения посадил его за радиостанцию, Белл ухитрился впихнуть передатчик на прототип. Как по мне, то зря. Пилоту сейчас надо на машине сосредоточиться. Самолет гляделся несуразно, наверное, из-за обтекателей шасси, но рулил по взлетке исправно. Через полчаса Белл дал команду на взлет. Счастливый Сева в наушниках репетовал ее в микрофон и недокобродвинулась на старт. Габи зачарованно смотрела, как сделанная ее учениками машина разбегается, отрывается от земли и кружит над аэродромом. Сева вывел переговоры на динамикой, мы вслушивались в доклады пилота, все отлично. Когда самолет сел, докатился до нас и замер, Белл удовлетворенно заметил. С пулеметами все нормально, дальше будем пробовать с макетом пушки. Пушки? Габи повернулась ко мне окаменевшим лицом. Это же истребитель, попытался я придержать ее за локоть, но она вырвала руку. Заказ военного министерства, почти зашипела она. На самолет заказа не было, ты всем не врал. Развернулась и пошла прочь, не слушая моих криков. Первый полет отмечали в тесном кругу, но для меня он прошел как в тумане, а к вечеру я банально напился. Утром трещала голова, а слегка бледный Панча пытался всунуть мне в руки листок, отпечатанный на машинке. Что это? Потер я висок, это передает радиостанция Севильи. Свершилось великое предательство Испании, предписанное масонскими ложами и московским Кремлем. Страна ослабла телом и духом, поддавшись разлагающим и разъедающим силам политического сепаратизма и марксистского коммунизма. Армия как железная ось, поддерживающая тело нации, последний оплот общества, которое рушится. Я поднял мутный взгляд на Панча. В Севилье мятеж, в Мадриде бои. Мать моя женщина, а у меня ничегошеньки не готово.